11 июля в Нампосском порту прошло собрание экипажа тайбейского судна «Чанхон-1», участники которого вспоминали о великом Ким Ир Сене по случаю 22-летия со дня его кончины. На видном месте зала собрания установлены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Выступавшие отметили, Ким Ир Сен до последней минуты своей жизни посвятил всего себя ради развития и процветания страны, счастья народа и превращения всего мира в независимый. Он великий из великих, отметили выступавшие. На собрании было принято письмо в адрес Ким Чен Ына.